Глава 16. Виктор Волков. На наше появление в системе Алтора циклопы среагировали довольно вяло. Из 2500 кораблей, висящих в дрейфе, с места сдвинулось от силы штук 100. Поэтому я распустил елочку на шестерке, раскидал ребятам векторы атак и, не дожидаясь, пока рванувшиеся к нам истребители выйдут на дистанцию поражения, повел свое звено к ближайшей группе тяжелых кораблей. За 4 минуты, потребовавшиеся нам для того, чтобы ворваться в их строй, часть из них успела активировать защитные поля и врубить движки, и даже начала перестроение в жалкое подобие тумана. Но отсутствие основной массы кораблей в узловых точках защитного ордера здорово сказалось на плотности получившихся секторов ТВФ. Двигаясь в лакунах, которые прорисовывала программа визуализации, можно было атаковать любой из кораблей, не рискуя ни одним эмиттером. Впрочем, сражаться с циклопами, тем более в тумане, я не собирался. Решив, что имеющийся боекомплект лучше расстреливать по неподвижным целям, поэтому вел кречеты параллельными курсами, и так, чтобы Линде было удобно всаживать по торпеде в каждый из встречных кораблей. Шестерки Шипилова и Гарада работали приблизительно в таком же режиме, постоянно убегая от преследующих их циклопов и атакуя только те машины, которые не оказывали никакого сопротивления. Как я и ожидал, КПД такого подхода к боевым действиям в чужой системе оказался чрезвычайно высок. За первые 10 минут боя мы без всяких проблем сожгли бортов 50, за вторые 10 – порядка 30, а потом число включившихся в погоню вражеских кораблей превысило 300, и я дал команду уходить. Разошедшиеся не на шутку ребята попробовали было поворчать, но увидев координаты точки всплытия, мгновенно замолчали, решив, что в мертвую систему, расположенную в 40 минутах гипера от Алтора, мы прыгаем не просто так. «Ты что, решил вернуться обратно?» – поинтересовалась Иришка минуты за 3 до того, как кречеты ушли в гипер. «Ага», – тут же отозвался я. «Часа через 3, когда они слегка успокоятся». За время нашего отсутствия циклопы успели организовать полноценное патрулирование. И в точке всплытия мы практически наткнулись на группу из 32 вымпелов, в которой было 11 тяжелых кораблей, 3 крейсера и 8 эсминцев. Несмотря на почти двукратное численное преимущество, циклопы начали перестраиваться в защитный ордер сразу же, как увидели перед собой наши машины, и мгновенно сбросили тягу с движков, перебросив высвободившиеся мощности на щиты. «Боятся, значит, уважают», – подумал я и, забрав контроль над всеми 18 кораблями, развернул их дюзами к вражескому патрулю. Решив, что мы вот-вот рванем к ближайшей висящей в дрейфе группе кораблей, патрульные корабли забыли про туман и преимущество защитного ордера перед атакующим. И на форсаже рванули вдогонку, догнав тройку Веласкеса за какие-то 40 секунд. А когда в щиты, заботливо вывешенные за его машинами, воткнулась торпед 50, Линда сбросила мовы. Когда поражающие элементы мин собрали свою кровавую жатву, нашей елочки уже не существовало, а по направлению к патрулю, деморализованному одновременной гибелью 6 кораблей, неслись 6 звеньев кречетов. Перестроиться в защитку циклопы не успели, и сомкнуть строй тоже. Поэтому двойки, только что пытавшиеся уйти от взрыва мовов, вынуждены были сражаться автономно. Что очень обрадовало молодежь и здорово расстроило Линду. «Нам что теперь, за ними по очереди гоняться, что ли?» Последовательно сбив все 3 двойки, в составе которых были крейсера, возмущенно поинтересовалась она. «Твои военные хитрости против такой маленькой группы кораблей – это лишняя трата времени». «Зато у ребят будет возможность попробовать циклопов на излом», – усмехнулся я. «Не все же им летать балластом?» Не согласиться с моим утверждением Горобец не смогла, но в качестве моральной компенсации потребовала доставить ее поближе вот к этой скотской парочке, а потом какой-нибудь еще. За 4 минуты, потребовавшиеся нам для того, чтобы полностью уничтожить весь патруль, циклопы успели отправить к нам группу из 216 вымпелов, от которой мы, периодически огрызаясь, убегали почти час, и за это время сбили всего 4 истребителя. А потом, уйдя в гипер далеко за пределами системы, всплыли между орбитами второй и третьей планет. В полутора минутах хода от ближайшей группы вражеских кораблей. «Большой демон! Я башня! С возвращением!» В голосе диспетчера чувствовалось столько искренней радости, что у меня на душе ощутимо потеплело. «Башня! Я большой демон! Спасибо! Лидер 1 ждет вас в квадрате 206!» Добавил он после небольшой паузы, видимо, получив инструкции от генерала Роммеля. «Посадочный коридор совершенно свободен!» Открыв дверь в тактический класс казармы, я слегка опешил. Кроме генералов Роммеля, Харитонова и Ридли, на обычный разбор полетов зачем-то пригласили президента Лагоса Элаю Фаррелла. «Заходите, майор», – усмехнулся президент, видимо, почувствовав мою растерянность. «Ждем только вас». Вспомнив, что в условиях военного времени командующий ВС Ансо занимает более высокое место в табеле о рангах, чем президент любой из независимых систем, я повернулся к генералу Роммелю, открыл рот, чтобы начать доклад о выполнении боевой задачи, и не успел сказать ни слова. «О рейде, потом, садитесь, майор». Мрачный как туча Роммель жестом показал мне на свободное место возле кресла железного Джо. И, не дожидаясь, пока я сяду, продолжил. «За время вашего отсутствия кое-что изменилось. И мы бы хотели услышать ваше мнение по ряду вопросов, крайне важных для существования окраины». «Я вас слушаю, сэр». После секундной заминки я рассудил, что для того, чтобы интересоваться именно моим мнением, у первых лиц Ансо наверняка должны быть очень веские причины. «Для начала посмотрите вот эту нарезку. Она скомпонована из материалов, выложенных в сеть вашими недоброжелателями». Элайя Фаррелл прикоснулся к сенсору управления голоэкраном, и на нем возникло изможденное лицо молодой женщины. Белла Карре, уроженка Ньюпорта, утверждает, что была изнасилована Краузе, Фордом, Гашиком и Шварцем во время вашего пребывания на этой планете, комментировал происходящее на голоэкране президент. А плод, зачатый в процессе, разрушил ее организм. «Бред!» Дотянувшись до сенсора и поставив воспроизведение на паузу, возмутился я. «Никто из ребят на это не способен, да у них и возможностей такой не было. Все время, когда мы находились за пределами базы, рядом с ними мотались кондрики». «Бред!» – кивнул Харитонов. «Только этот ролик сделан настолько правдоподобно, что в него поверило все население Конфедерации. Но это еще не все. Смотри дальше». Смотреть нарезку оказалось жутко неприятно. Разумом я понимал, что все, что демонстрируется с голоэкрана, не более чем гнусная инсинуация, но не принимать близко к сердцу увиденное у меня не получалось. Поэтому, досмотрев ролик до конца, я с трудом справился со своими эмоциями и, посмотрев на сидящего напротив Роммеля, поинтересовался. «Ну и кому это выгодно?» «Создателям зомби», – тут же ответил генерал. «У нас есть факты, доказывающие, что за пиар-компанией стоит второе лицо этого самого проекта. Некий господин Гронер». «Так, если я не ошибаюсь, похищение Марка Гомеса организовал тоже он?» – поинтересовался я. И угрюмо повернулся к Харитонову. «И что, всесильная особа КС так и не смог найти следов этого человека?» «Не смог», – вздохнул генерал. «Мало того, о возможностях отдела специальных операций уже можно забыть. После моего несостоявшегося ареста у службы появился новый начальник, ставленник господина Макгрегора, с которым у меня нет и не будет никаких отношений. Так что теперь возможностей для работы в масштабах конфедерации у нас практически нет». «Ясно», – кивнул я. «И что, мы так и будем хлопать ушами? Или попытаемся найти его по-другому?» «Уже ищем», – стараясь не смотреть мне в глаза, ответил Харитонов. «Но у нас возникла проблема чуть серьезнее». «И что это за проблема?» – криво усмехнулся я. «Еще одна война», – вздохнул президент. «Насмотревшись на то, что вы натворили, население Конфедерации потребовало вашего тотального уничтожения и начало давить на КПС. Как вы понимаете, его председатель, господин Макгрегор, особой жесткостью позиции не отличается, поэтому автор пиар-компании уже получил первые результаты. Закон о вмешательстве в геном человека опять в силе. Выписаны ордера на арест всех без исключения демонов. А на официальном сайте КПС вовсю обсуждается проект ультиматума Ансо». «Ультиматума?» – нахмурился я. «Да», – кивнул Элайя Фаррелл. «Если мы откажемся вас выдать, то Конфедерация объявит о крайней войну». «Они что, намерены нас судить?» «Да плевать, каждая секунда, прожитая нами после изменения, снята встроенными камерами, и доказать свою невиновность не такая большая проблема». «Майор, вы что, оглохли? Судить вас никто не собирается, вас просто уничтожат, как бешеных собак», – разозлился Роммель. «Вы понимаете, что я говорю?» «На каком основании?» «В Уголовный кодекс ввели новую меру наказания – смертную казнь», – вздохнул Харитонов. «Под давлением общественности и персонально для вас». Я откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и попытался себе представить, что нет ни меня, ни моей Иришки, ни Элен, ни Игоря, ни ребят из второго и третьего потоков. И вдруг почувствовал, как где-то в районе сердца запульсировала ледяная игла. А потом откуда-то из-под нее к голове рванула жаркая волна бешенства. «И что вы хотите от меня услышать?» С трудом справившись со своими чувствами, прошипел я. И увидев, что мои собеседники молчат, зарычал: «Да, я понимаю, что войны выигрываются экономиками, и что даже если конфедерация обойдется объявлением экономической блокады, в какой-то момент нам просто не хватит боеприпасов и техники для того, чтобы продолжать войну с циклопами. Война на два фронта – еще менее приятная перспектива, потому что стрелять в таких же людей, как и мы, страшно. Да, понимаю, но под такой суд я не пойду и не позволю это сделать ни одному своему подчиненному». Роммель сполз под стол от хохота. Вслед за ним заржали Ридли и Харитонов, а Фаррелл остался серьезен. «Неужели вы думаете, что мы прилетели сюда для того, чтобы уговорить вас сдаться?» – поморщился президент. «Хорошего же вы о нас мнения!» «Нет, мы не собираемся вас предавать, чем бы нам это ни грозило. Мало того, если вы не в курсе, мы решили усилить подразделение «Демон». Вчера был объявлен набор в четвертую очередь проекта. И на 8 утра по времени Блэквуда на сайт комплекса уже поступило более 20 тысяч заявок. Ну ладно, Волков, пошумели и хватит. Навалившись грудью на стол, хмуро сказал Роммель. У тебя и капитана Орлова весьма своеобразное мышление. Поэтому мы хотим, чтобы вы тоже попробовали придумать способ заставить конфедерацию отказаться от своих планов. Или занять ее чем-нибудь еще. А мы пока подумаем о войне экономик, авторе пиар-компании и перспективах развития подразделения.